которые по воде ходят. Не говоря о тех, кто левитирует там или мысли читает людей. Вот, допустим, Сатья Сай Баба. На самом деле, Сатья Сай Баба довольно йог маленького такого пошиба. Йог-мистик маленького пошиба. И то этот йог маленького пошиба объявил себя Кришной. Сатья Сай Баба, он объявил себя Кришной. Он написал новую Бхагавад-гиту, которая называется «Как я поведал Бхагавад-гиту 5000 лет назад на поле Курукшетра Арджуны». И он, так сказать, эти стихи творил. Это Сатья Сай Баба. Если вы заметили, наверное, на вот этой программе, люди многие интересуются, кто такой Сатья Сай Баба. И в мире, как в Индии, так и на Западе, все считают его аватарой Кришны. Многие. И он объявляет себя аватарой Кришны. Незапланированный, что он по своей беспричинной милости, Ахайтуки Крипа, не сшел на эту землю, чтобы спасти негодяев. Он там это материализует. Да, да, да, всякий пепел. Пепел, там всякие фабрикушки, пепел, распространение пепла. Он сам действительно верит. Да, это одно. Я, если вы слушали, вчера я объяснял, что это камни. Я рассказывал здесь. Там 2000 подобных. Это зависть. Это называется зависть Кришны. Зависть Кришны. И Кришна позволяет. Есть очень много историй, если вы читали источник вечного наслаждения. Там был один Пондрака. Помните, Пондрака был? Он тоже прикрепил себе две руки и объявил себя Кришной. И очень огромная часть населения, несколько миллионов людей поклонялись ему, как верховной личности Бога. И он бросил вызов Кришне. И Кришна, он сказал, давай сразись со мной, сейчас все увидят, кто из нас Кришна. Он так поверил в свои, так сказать, собственные бредни, что он на самом деле считал, что он Кришна. Он на самом деле. И когда Кришна выпустил в него стрелу, и он был очень ранен, знаете, любая боль – это как очищение кармическое. То есть какая-то боль, она причиняет нам определенные процессы очищения сознания. Вы заметили, да? Человека, так сказать, когда побьют, он начинает лучше соображать. Как Дакша, которому отрубили голову, поставили козлину, и он сразу стал. Потому что это определенные реакции. Определенные реакции, они тоже являются фактором очищения кармического. Поэтому любая болезнь – это реакция за какой-то поступок, человек очищается. То есть получает какие-то определенные проблемы. И вот этот Пундраха, когда был ранен, он очистился, и он стал Кришне рассказывать, как он докатился до этого уровня. Как он возомнил себя Кришной, почему он так начал себя вести. Но пока этого не произошло, он не мог даже сам себе признаться, что он не Кришна. Такова так сильна кама, вожделение, и так сильна иллюзорная энергия Господа. Поэтому Кришна говорит в Бхагавад-гите, очень трудно преодолеть эту мою божественную энергию. То есть она, Майя, обладает такой же силой, как сам Кришна. И только по указаниям Кришны она может отступить. Сам человек, думаю, победить не может. Никакими усилиями воли, ничем. Только обратившись к Кришне и убедив Кришну, что он его преданный, Кришна говорит, все, отстань от меня. От него отстань, от этого человека отстань. И Майя, она прекращает, кстати, испытания эти посылать своему, вернее, преданному Кришне. Это ее служение. В Кали Упанишадах описано, что это именно служение Махамайи. Махамайя, она великая преданная Господа Кришны. И у нее есть такое служение – проверять каждое живое существо, насколько оно предалось. Поэтому Майя она испытывает. И вот этот йог, его звали Башикишен, он объявил себя Нараяна Аватарой. Он объявил себя Нараяна Аватарой. Он умел летать, он не просто левитировал, он мог летать очень с разной скоростью. Он материализовал любые предметы, он обладал способностью определенного широты диапазона, качествами трикалаги, то есть знал прошлое, настоящее и будущее. Одним прикосновением он излечивал людей, и в течение даже нескольких суток он мог возвратить к жизни труп. То есть определенные процессы, если человек, насколько я помню, где-то в течение 9 дней можно человека воскресить. При определенных способностях. Это точно так же, как Иисус Христос узнает, что Лазарь умер. Он спрашивает, а сколько дней назад он умер? Это непростой вопрос был у Христа. Сколько дней назад? Он должен был определить, реально его вернуть или нет. И они сказали, 3 дня. И он сказал, все, выйдите отсюда, я пошел. То есть он знал эти все вещи, что в течение определенного времени можно возвратить человека в материальное тело, восстановив его в связь с грубым материальным телом. И этот человек, этот Башикишен, он был, так сказать, довольно нормальным таким йога-мистиком, и он как раз делал такие чудеса. Но в Индии люди очень продвинутые, это не так, как здесь, так сказать. Они этих гипнотизеров и разных, так сказать, кто летает, они видели, так сказать, очень много. Но так был могущественен в своих способностях мистических этот Башикишен, что, в общем-то, все люди, квалифицированные даже в Индии, приняли его как аватару Нараяну, то есть как Кришну. Люди его приняли. Брахманы приняли, великие, так сказать, такие личности, мудрецы, выслушав его философию, его способности, они поверили, что он Нараяна аватар. И сотни тысяч, миллион людей стали ему поклоняться. И Шрила Бхактивинода Хакур, он очень сильно возмущался негодяйскому положению этого Башикишена. И когда этот Башикишен сказал, что ведите ко мне своих жен, я буду в их лоне зачинать благочестивых детей, божественных детей, то, естественно, женщины и мужчины, так сказать, они считали это как великую милость. И он начал говорить, что я пришел внепланово, я вот верховная личность Бога, я пришел внепланово, чтобы каждой семье дать милость зачать в лоне каждой женщины божественных детей, и эти божественные дети спасут весь мир. Это переполнило чашу Бхактивинода Тхакура, и он решил его арестовать, поскольку он был судьей этого округа, такого мошенничества, так сказать, не видывал, так сказать, давно уже никто, так сказать, наверное, сдала пара юги, так сказать. И Шрила Бхактивинода Тхакура, он публично объявил, что он мошенник. И когда он это сделал, когда он объявил, что он мошенник, люди чуть его не убили. Хотя знали, что он судья. Люди в своей религиозной вот этой привязанности к своим глупым представлениям, они даже чуть не убили Бхактивинода Тхакура. И Бхактивинода Тхакур стал открыто объявлять, что он мошенник, самый настоящий мошенник, что он демон. Но люди-то стали ему уже поклоняться, как Верховному Господу, и они получали от него материальные богатства. Он мог сделать человека богатым мгновенно, одним прикосновением, одним желанием он мог дать несметное богатство материальное, то есть денег, золото. И люди, а что люди? Вы же сами знаете, люди же говорят, все, кто им дал это, все, тот для их Бог. Как еще помните, да, у Гёте есть слова Мефистофеля. На земле весь род людской чтит один кумир, нетленный. Это телец золотой, помните, да, тот кумир, телец золотой. Золото, кальюга. И он стал людей, так сказать, благословлять материальными благословениями, а люди, поскольку в основном находятся на уровне атмая и пранамая, то есть их интересует еда и долгая жизнь и здоровье, чтобы продолжать свои греховные дела, они все были, так сказать, в восторге от этого. И он так всех, так сказать. И Бхактивинода Тхакур решил его разоблачить. И все его друзья Бхактивинода Тхакура, ну, люди знакомые, которые общались, они уже стали поклоняться этой личности как Верховному Господу. И многие из них были в тысячу раз нас продвинуты. Они знали шастры, они знали все. И то они поверили, что он Господь. То есть как могущественный был этот человек в материальном отношении. И вот Шрила Бхактивинода Тхакур, он пришел к нему. Там описывается, как он зашел в этот огромный двор, где сидело несколько тысяч последователей, они слушали его лекции, а он в воздухе парил. Он не сидел где-то на Вьясасане, он в воздухе сидел. И по его телу пробегали электрические разряды. Он весь блистал, он как вот замыкая, как молния, от него молнии исходили. И люди в таком благоговении, они все слушали его, раскрыв рот. И тут же он публично исцелял, делал так руку, и болезни проходили у людей, самые страшнейшие болезни все проходили. И вы представляете, что это такое для людей? Они готовы были для него отдать жизнь за него. Все, он был их Богом. И Бхактивинода Тхакур, когда зашел, он закричал: «Ах ты мошенник!» И как только Бхактивинода Тхакур это сказал, все люди развернулись и стали говорить: «Ты что, Бхактивинода, ты сумасшедший! Это Верховный Господь, ты должен предаться ему!» И Бхактивинода Тхакур кричал: «Он мошенник!» И с каждым словом «мошенник» один из членов семьи Бхактивинода Тхакура, которых он не видел, они были дома, полностью был парализован. Как только говорил Бхактивинода Тхакур: «Ты мошенник!» — парализовала первым его жену, полностью парализовала. Когда он сказал второй раз, что «ты мошенник!» — парализовала его старшего ребенка. И так всю семью Бхактивинода Тхакура, сколько раз он выкрикнул слово «мошенник», их полностью 100% парализовал. И когда он последний раз говорил, что ты мошенник, парализовал самого Бхактивинода Тхакура. Его парализовал. И когда он упал без сил, все люди сказали, ну вот теперь-то ты хоть веришь, что это Нараян, ты что сделал, это апарафи, оскорбление, тебя парализовало, вся твоя семья кончится. Скорее предавайся. И Бхактивинода Тхакура, он, язык его был в параличе уже, и он стал медитировать на Господа, Чайтанью. И Господь Чайтанья вернул ему речь. И он сказал, он все равно мошенник. Все это ситхи, мистические силы, материальные. Он мошенник. И когда Шри Чайтанья Махапрабху вернул Кришне речь Бхактивинода Тхакура, потому что он на него медитировал, он искал всегда прибежище у Кришны. Преданный всегда ищет только у Кришны прибежище. И Кришна вернул ему речь. И Бхактивинода Тхакур стал лежа, парализованный, повторяя «Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама, Рама, Харе Харе». И как только он один раз повторил, жена, жены ушел этот паралич. И так, как он повторял, семья пришла опять в нормальное состояние. И когда он начал много повторять, постепенно его тело стало отпускать. Паралич уходил. Бхактивинода Тхакур, он стал полностью погрузился во внутреннее повторение мантры. То есть на очень высоком уровне продвинутости человек может это делать. На очень высоком уровне. Поэтому даже не пытайтесь этого делать, потому что у нас, так сказать, уровень неофитов. Да. И Бхактивинода Тхакур, он Парамахамса. И Бхактивинода Тхакур описан в священных писаниях, как что это сам Бхактивинода Тхакур, он воплощение двух гопи, самых близких гопи Кришны. В одном теле Бхактивинода Тхакура присутствовали две личности. Гопи Лалита и гопи Вишакхи. Они пришли и сотрудничали в одном теле в миссии Господа Чайтанья. Гопи Лалита и гопи Вишакхи. Это самые близкие гопи. Они самые ближайшие подружки Шримати Радхарани. И Бхактивинода Тхакур был этой личностью. И вот, когда Бхактивинода Тхакур встал, и люди сказали, видишь, Нараяна такой милостивый, что теперь он паралич даже убрал с тебя. Поэтому давай скорее предавайся. Бхактивинода Тхакур сказал, ты мошенник. И он подошел прямо к нему, он так в воздухе летал, от него все эти искры исходили, все эти люди восторженные, дураки, так сказать. Что, так сказать, их накормили, теперь они богаты, что их дети, так сказать, здоровы. Что еще людям надо? Они мало размышляют о каких-то возвышенных вещах. И они были куплены полностью, напрочь. Это точно так же, как в Бхагавад-гите Арджуна удивляется, почему многие, по его мнению, великие души стали на той стороне, против Кришны. И есть история, это Махабхарати, где Вяса пишет, они полностью попали под материальную зависимость от Кауравов, от демонов. Да, они были неплохими людьми, но все-таки они были материалистичны. Поэтому демоны знали, как их на свою сторону. Кому дали власть, кому здоровье, кому почесть, богатство, и они перешли, и они стали, в общем-то, демоничными. То есть они перешли на сторону демонов, эти люди. И также здесь произошло, что даже многие разумные знатоки, то есть религиозные люди, получив эти материальные благосостояния, они, то есть, отказались от того, что они знали. И Бхактивинода Тхакур, он подошел и прямо в лицо стал ему говорить, ты мошенник, ты негодяй и мошенник, ты арестован, я тебя арестовал. Бхактивинода Тхакур. И люди, они чуть не набросились на Бхактивинода. Но этот Баши Кишан остановил людей и сказал. И он произнес почти ту же библейскую фразу. Ибо не ведает, что он творит. И люди подумали, да, что, если Бог тут, и они не стали дергаться, и они стали смотреть, наблюдать так называемую эту лилу. Лилу Кришны. И Баши Кишен, он улыбался, он не гневался, он полностью вел себя как Бог. Он улыбнулся и сказал, от глупцов и негодяев я сокрыт свои внутренние энергии Бхактивинода, ибо они не знают. Он знал наизусть все священные писания, этот Баши Кишен. Он начал цитировать стихи из Бхагавад-гиты, из Шримад-Бхагаватам, из разных писаний. И все это выглядело так убедительно при его еще этих ситхах, летает в воздухе и считает Бхагавад-гиту. Да, конечно, все, Бог мертвых воскресает, денег дает, сколько хочешь любому дураку. Все, карму снимает, как говорится, как у нас есть всякие экстрасенсы, карму снимают, там все такое. Дети перестали болеть, горе кончилось. И они были все, они были куплены напрочь на 100%. И Бхактивинода Тхакура говорил, ты мошенник. И он улыбнулся и сказал: «Ничего, мы будем постепенно очищаться. По моей беспричинной милости ты тоже получишь освобождение от Бхактивинода. Ничего не страшись, скажу». И все это было так благородно, что люди смотрели и думали: «Бхактивинода вообще осел». И они смотрели на все это, на все эти картины. И Бхактивинода Такур сказал: «Ты арестован, следуй за мной». Он улыбнулся и сказал: «Подожди, Бхактивинода. Если ты не примешь меня, смотри, что может получиться». И он протянул так руку, и в его руке прямо материализовался большой лист. И он дал это. И лист этот, вернее, по воздуху поплыл, и прямо перед Бхактивинодой так остановился. И люди все это смотрели. Чудеса. И Бхактивинода взял этот лист и стал читать. Там были описаны все интимные взаимоотношения Бхактивинода Хакура в его жизни. Все интимные, ну, с кем он там. Бхактивинода Хакур, он засмеялся и сказал: «Ну и что?» И бросил этот листок. «Все равно же ты мошенник». Тогда Бхактивинода сказал: «Бхактивинода, а это как тебе?» И появился новый лист, и он также подлетел к Бхактивинода, и Бхактивинода почитал. Там были описаны все отклонения Бхактивинода Хакура в практике преданного служения. И Бхактивинода Такур опять засмеялся и сказал: «Ну и что? Ну все равно же ты мошенник!» Сказал Бхактивинода Такур: «Следуй за мной». И все солдаты, которые пришли с Бхактивинода Такур, с ним пришли солдаты, они испугались. Такой маг, такой сила. Они же не видели этого, они не верили вообще. Для них Иисус Христос, кстати, был самым мистиком, а тут они видели то, чего и не мог сделать даже Иисус Христос. И они сами стали поклоняться, английские солдаты стали поклоняться этому человеку. Шикхи. Не камень. А кисточка вот. Видишь, удар руки там на голове кисточка. Да, а там еще камень. Каменя нету там. Нету камня. Нет камня. Нет. И вот этот молодой офицер, он заметил, что у этого человека такая длинная шикха, так сказать, замотанная. И Бхактивинода Такур сказал: «Ты мошенник, ты должен следовать за мной». И он заулыбался и сказал: «Ну что ты этим добьешься? Ну просто по своей беспричинной милости, чтобы почистить тебя, я буду тебе подчиняться. Как когда-то я подчинялся Арджуне и стал его колесничим», — сказал Бхашикишен. «Куда следовать?» — сказал Бхашикишен. И он сказал: «Ты должен идти со мной». И Бхашикишен, Шрила Бхактивинода Такур пошел в сторону тюрьмы, а Бхашикишен по воздуху полетел за ним. И все люди кричали: «Джай Кришна, Джай Нарайан!» Все воспринимали это как лилу. И Бхактивинода Такур привел его в тюрьму и стал зачитывать ему приговор. И тогда молодой этот офицер, он подкрался сзади к этому йогу с ножницами. Резко схватил его за шикху и отрезал ее. И Бхашикишен сразу бум, приземлился на землю. Все те болезни, которые он излечил, мгновенно вернулись людям. Все это богатство куда-то подевалось. Все эти мертвые умерли. И все начало рушиться. И он сам, что произошло? Он умер. И когда это произошло, и все люди это узнали, все тут же стали кричать то же самое, что они кричали Бхашикишену. Стали кричать: «Бхактивиноде Такур». «Да здравствует великий Бхактивинода Такур, великий преданный Господа Кришны!» И Бхактивинода Такур стал очень популярен, так сказать, среди людей. И он еще раз показал, что люди не должны быть такими легковерными, даже если кто-то исполняет их материалистические желания. Что все намного глубже, намного серьезнее. И только преданный может разобраться, поскольку преданный более глубоко и более четче знают выводы священных писаний, знают, откуда что проистекает, как должен себя вести кто. Поэтому мы тоже должны знать это, распространять это знание, чтобы уберегать людей от этих вот ненужных. Поскольку говорится в Нарасимха Пуране, что они будут приходить, великие демоны будут приходить, запутывать людей своими всякими фокусами мистическими и объявлять в конце себя Богом будут. И будут требовать поклонения себе. Но цели они будут преследовать полностью демонические.